Я сам собой строил мосты к берегам. Бывало, порой приходилось заново. И жаль, не все мечты сбывались, да ну и пусть. Все забывалось, в том числе и грусть. Брал алкоголь и до последней с пацанами шел по улицам оленей. Еле волоча ногами, я чувствовал, как говорили за спиной. Бабник и пьяный дурак, но мне богу я бухой. Да и куда мне до вас, велики? Я лучше там постою в сторонке, все в порядке. Только закончились сиги, братан, дай пару тебе, и я опять счастливый. Мне правда много не надо, я так люблю со всеми дружить. Но жаль то, что любовь может оказаться подлой. Но умоляю, не стреляй в спину, не надо. Для всех открыт, знаю, скажешь, это глупо. Многим доверял и всем хотел быть другом. И сам летел в глаза и плевали мне под ноги. Мало был искренне нужен, боялся стать одиноким. Признаю, может и глуп, и еще помню.